Это говорило о том, что дело принимает неприятный оборот, при котором следовало подключать тяжелую артиллерию, в частности, надгробие и его парней. Только у них должно было получиться наказать наглую парочку, без привлечения наемников. Ведь это было именно внутреннее дело семьи. Если бы он нанял кого-то со стороны, то тем самым расписался в том, что не имеет достаточно профессионалов под рукой. И вот, уже накануне обширной облавы, такой подарок перед воротами. И не просто тело этого франта, но и флешка, которая была вшита тому в рот. На носителе содержалась весьма интересная информация. Для начала, чистосердечное признание мутанта в его глупости и невероятной наглости. Тот описал все, что делал, как, почему, когда и зачем. Судя по его виду, палач смог неплохо обработать мужчину, что тот просто не затыкался, сквозь слезы и плач продолжавший громко и четко рассказывать все с невероятными подробностями, которые вспоминал. Да, хорошая работа была проделана, добротная. Старик такого качества давненько не видел, но это оказалось не единственное, что им подарил незнакомый доброжелатель. Там также содержалась информация. Информация о том, что Фиск связался с азиатами и, похоже, заключил с ними союз, направленный против других игроков в теневом Нью-Йорке. Иначе описание их действий в файлах описать просто не выходит. Причем там были весьма интересные документы, которые можно было бы получить лишь из базы данных самой Руки, как называли себя заменители триады. В любом случае, старый глава столь же давней преступной группировки Нью-Йорка не собирался безоглядно доверять такому подарку. Поговорку про троянского коня придумали не вчера, так что первым делом он отдал саму флешку на проверку своим компьютерным специалистам. Те должны были проверить ее на фальсификацию, а также поискать следы в интернете, указывающие на те или иные факты. Например, взломать сервера полиции, мэрии и иных закрытых баз данных. Попутно надгробие делал то же самое, но уже в поле. Связывался с купленными копами, врачами, политиками и прочими, кто мог бы пролить свет на это дело. Пока еще механизм лишь начинал раскручиваться, но судя по приходящим откликам, вся изложенная информация может оказаться достоверной. А это уже означает одно – близится война банд, по-другому это не кончится. Судя по всему, Фиск решился на большой передел территории и решительно намерен окончательно подавить всех конкурентов. А главным его противником был именно он, Сильвия Манфреди. «Босс», — подал голос надгробие, отвлекая старика от размышлений. «Эх, молодость, все-то им не терпится. Продолжай проверку, но уже в пассивном режиме. Приоритетом для тебя становится сбор наших сил, всех сил. Делай это максимально скрыто. Ни одна крыса не должна пискнуть на сторону. И учти, вооружение максимальное. Босс, ты верно услышал», — улыбнулся старик отеческой улыбкой, видя радостный оскал на лице подчиненного, вплоть до тяжелой артиллерии. Но опять же, скрытно. «И вот еще что, обеспечь охрану Саи. Эта бедовая девчонка точно откажется уезжать», — со вздохом посетовал он вслух. «Дочь, его гордость и слабость. Единственное, после того, как он овдовел. Да, она была не от его любимой Кэтрин, но это ничего не значило. Пусть к своей мимолетной любовнице из Японии он ничего особого не чувствовал, кроме легкого старого влечения и уважения, но вот саму Саю просто обожал и всячески баловал, попутно стараясь обеспечить всем необходимым для таланта в области роботостроения. Вся в мать пошла, в том числе и упрямством. Похоже, многие стали забывать, что когда-то весь Нью-Йорк принадлежал клану Маджия. Думают, что смогут легко избавиться от нас. Что же, мы достойно ответим им на такой вызов. Пришла пора напомнить, кто истинный хозяин Нью-Йорка, не так ли, Ланни? Верно, седовласый, хищно оскалился тот, предвкушая скорое веселье. Ему не доставало этого в последние годы. А что делать с пауком? Судя по всему, его толстяк также не особо устраивает. К тому же такой шикарный подарок. Постараемся навести мосты, но особо не настаивай. Враг моего врага, не всегда друг. Доверять ему будет большой глупостью. Верить можно лишь семье. Запомни это, Ланни. Обязательно, босс. Я слушаю все, что вы говорите. За это тебя и ценю. Не буду тебя больше задерживать. Отправил старик своего подчиненного прочь. Ему же самому стоило начать прорабатывать стратегию. Война банд – это не только перестрелки на улицах и погром на точках интереса соперника. Куда важнее сделать все так, чтобы избежать побочного ущерба. Ведь полиция и эти дурацкие уличные герои не будут спокойно смотреть на это. Следовало хорошенько все обдумать. Примечание к части. Да, я знаю, что это наше, русское выражение, но аналога в итальянской культуре не нашел. Килогриф, https диск Яндекс.ру и UI1.XXF1YQ. Килогриф и Джессика, https диск Яндекс.ру и КЛПСФРМНАМКЭЦК. Джессика с килогривом, https диск Яндекс.ру и АЯСы9ХРУИВК. Еще вариант. Https диск Яндекс.ру и КАНОЛИННПЙОТХД4ДПТГКУ. Джессика в белье. Https диск Яндекс.ру и 27.9ХАТЛЭТК. Еще вариант. Https диск Яндекс.ру и БТ5ТК0В0ЗМХ0А. И еще. Https диск Яндекс.ру и 8М0ЯКЛХТУТА. Надгробие. Https диск Яндекс.ру и Z6СДФВ21КСЯ3ОК. Седовласый. Https диск Яндекс.ру и М1ПАПИКСМСНК1КУ. Глава 17. Тяжесть выбора. Двое суток спустя. Кабинет директора стратегической интервенционной тактики оперативной логистической службы. Докладывай, Хилл, обратился к вошедшему агенту директор, отвлекаясь от чтения с экрана монитора. Да, сэр, вытянулась женщина, после чего положила перед начальством тонкую папку, заполненную несколькими листами печатного текста. Сверху лег флеш-накопитель. Здесь краткая сводка обследования тела и выводы наших аналитиков. А если коротко, сложил мужчина руки у лица, сплетя пальцы, его единственный глаз быстро посмотрел на предоставленные данные, но он и не дернулся взять их в руки. Если совсем коротко, сэр, то с вероятностью в 93% это сделал наемник по прозвищу Паук или Призрак, заложив руки за спину, начало докладывать агент. Еще 5% на попытку отвести след или переложить подозрения на него со стороны кого-то еще. 2% – месть клана Манфреди. Уверены, что это не их рук дело. Более чем, не тот почерк, мафиозные традиции, которых придерживается Седовласый и его приближенные, имеют совсем другое направление. Тут же мы видим скорее, аналитики не уверены, но ближе к казням, проводимым в Древнем Египте и еще ряде народов того времени. Нечто вроде разновидности скафизма, только более изощренное. Это имеет какое-то определенное значение, религиозное, разве что опосредованно, директор, после секундной задумчивости, проговорил агент. Так казнили тех, кто совершил преступление против фараона, как наместника бога, или самих богов. Например, украл что-то у него или повредил. Это могло относиться как к вещи, так и к рабам или слугам. Хм, Фьюри задумался, уставившись перед собой. Что по самому мутанту? Спросил он после недолгой тишины. Удалось что-то извлечь? Сожалею, сэр. Покачала головой девушка. Генетические образцы жертвы были намеренно повреждены и имеют много сторонних вкраплений, чтобы можно было говорить о каком-либо анализе и извлечении пригодных материалов. Совсем ничего. Нет, сэр, вот же гад ползучий, даже с каким-то восхищением проговорил директор. Он сделал это намеренно. Аналитики пришли к тем же выводам, сэр, уж больно специфический вид казни и исполнения. Наиболее вероятная версия, по мнению их отдела, Седовласый нанял паука для казни мутанта, что посмел тронуть их бизнес. Показательность исполнения также говорит в этом же ключе. Такой результат бьет сразу по многим целям и очень выгоден для итальянской мафии. Ладно, со вздохом переключился мужчина на новую тему. Что удалось узнать по его способностям опосредованно? Как я понимаю, там что-то с влиянием на сознание. Да, сэр, но без анализа установить определенно мы не можем. Лишь догадки. Версий слишком много. Но у нас есть кое-что интересное. Хм, бровь на единственном глазу вздернулась в немом вопросе. Как мы установили, последнюю неделю жертву сопровождала девушка, которая играла роль силовика в дуэте. Вряд ли добровольно. И, согласно многим факторам и оставленным следам, это могла быть одна из недавно засветившихся героинь, Равана. Согласно предварительному отчету, также мутант, физического типа, обладает либо большой прочностью, либо каким-то кинетическим щитом, способным останавливать пули, дополнительно сверхсила и выносливость. Вот как, удалось установить ее личность? Нет, сэр, ее кто-то смог прикрыть. Записи со многих камер были стерты или повреждены. У нас есть лишь несколько кадров, но там лишь ее общее телосложение и вид со спины. Лицо видно в неудачном ракурсе, но это все равно сильно снижает круг поиска. Они помогут нам дополнить портрет для поиска ее и ткачихи. Их прикрывал паук, маловероятно. Тот обычно работает чище. Здесь же все сделали наспех, хотя и на профессиональном уровне. Наши айтишники просили привлечь этого специалиста в агентство, добавила она с легким смешком. Я подумаю над этим вариантом. Продолжайте работу, агент Хилл. Ваша первоочередная задача не изменилась, установить личности ткачихи и Раваны. Мы должны держать подобные им угрозы под контролем. Сэр, вы уверены, что они именно угроза? В голосе девушки были сомнения. Потенциальная, Хилл, потенциальная. Этот Килл Гриф, не единственный мутант, способный промывать мозги. Кроме того, это можно сделать даже без способностей. Уж вам ли не знать, на этом агент поджала губы и чуть нахмурилась, но промолчала. Вопрос явно прошелся по ее больной мозоли. И в таком случае эти любительницы комиксов станут именно угрозой для граждан Америки. И мы должны к тому моменту понимать, что можем сделать, чтобы сократить ущерб от их действий, а не пытаться придумывать этот способ на ходу, когда счет пойдет на минуты или секунды. Я поняла, сэр. Разрешите идти, идите, агент Хиллу, и позовите ко мне агента Романов. Да, сэр. Фелиция проходила по коридорам школы, направляясь на крышу. Как раз выдалась большая перемена, которая даст ей достаточно времени, чтобы насладиться отдыхом перед новым уроком. Конечно же, выход с лестницы был закрыт на замок, но это было даже не смешно. Девушка вскрывала подобные запоры еще с 7 лет простой шпилькой для волос. К тому же такие допотопные замки являлись в нынешнее время препятствием лишь для ленивых. Куда сложнее с электронными ловушками, датчиками и скрытыми сенсорами. Вот там уже нужен немаленький профессионализм. И он как раз был у нее. Ну, почти. Да, она слишком мало провела времени с отцом. Сознательного времени. Тот исчез, когда девушке шел 8-й год. Но, тем не менее, ее обучение он начинал еще с раннего детства. Она научилась лазать и карабкаться раньше, чем ходить. Ее чувство равновесия оказалось на уровне талантливых акробатов. А уж про зоркий глаз и ловкие руки говорить не приходилось. Хорошая наследственность. От матери же перешла красивая внешность и певучий голос, что вкупе делало из девушки уникальный кладезь талантов. Хотя она бы не задумываясь променяла это все на крепкую счастливую семью и преданных друзей. То, чего у нее никогда не было. После исчезновения отца мать с головой ушла в работу и дома появлялась только под вечер либо поздней ночью. Ее отношения с дочерью изрядно охладели. Казалось, что все, что интересует Лидию Харди, репутация и деньги. А Фелиция, как вклад в ее фонде, не больше. Хотя это и не совсем так. Но, в редкие встречи и разговоры о личном между ними было слишком много пауз, а уровень искренности оставлял желать лучшего. Что говорить, если даже с той проблемой в колледже она разбиралась сама, не желая просить помощи или сочувствия от матери. Просто была не уверена, что получит их. Зато пригодилось напутствие от отца и его обучение в детстве. На память Фелиция никогда не жаловалась, как и на тело. Ее мозги легко справлялись с учебой, на зависть друзьям. Потому, в тот поворотный момент, когда ее жизнь едва не пошла под откос, то напутствие от неизвестного подстегнуло девушку к изменениям. Жертва или хищник, точно не первая. Она больше не желала чувствовать себя беспомощной и неспособной дать отпор, ощущать собственное бессилие, будто бы перед стихией. Она желала сама вершить свою судьбу, и тех, кто посмеет посягнуть на ее. Приняв решение, Фелиция решила изменить себя, вернее, стать самой собой. Лучшей версией. Для этого она стала восстанавливать свои навыки. Сюда входила борьба, гимнастика, танцы, атлетика. Девушка тратила на это почти 8-10 часов в день. И если поначалу было ощутимо тяжело, то к концу недели даже вышло втянуться в такой график. А потом она занялась еще кое-какими полезными умениями. Открытием замков, копированием почерка, бесшумным передвижением, незаметной слежкой, ловкостью рук при обследовании чужих карманов. Фелиции казалось, что она всегда это умела, просто слегка подзабыла и заржавела. Но, как и с умением ездить, стоило лишь начать, и все получалось. С каждым разом лучше и лучше. Когда же она решила, что подготовилась достаточно, то нанесла свой удар по обидчикам. В это число вошел не только подонок Майкл, но и те, кто его прикрывал среди однокашников и старшекурсников, а также из числа преподавателей. Вообще, Фелиция с ужасом стала осознавать, что творилось за ее спиной за тихими стенами порядочного вроде как колледжа искусств. Наркоторговля, проституция, шантаж и вымогательство. Причем сеть вовлеченных была столь большой, что жертвы просто не решались поднимать шум, сами могли серьезно пострадать, в отличие от виновников. Остановило ли это ее от мести? Ни в коем разе. Только разожгло жажду их крови и азарт охотника на особо зубастую добычу. И верно, ведь беззубая дичь, не способная дать сдачи, это не ее уровень. В итоге Фелиция разработала план по дискредитации большей части этих двуличных мразей, параллельно с этим добиваясь собственных целей. В частности, по переводу прочь из этого притона. Ее выбор был обширен, но девушка вспомнила, что ее спас случай, который носил имя Александра Паркера, одноклассника Гарри Осборна. Скорее всего, мальчишка на побегушках. Тем не менее, будет интересно посмотреть на школу этого богатенького парнишки и, возможно, найти следующих жертв для охоты, которые также заслуживают чьей-то мести. В Лиманском колледже все прошло достаточно просто. Она смогла подслушать время и место очередной встречи для передачи взятки, после чего подкараулила своих жертв и смогла их вырубить, после чего подкинула им наркотики, предварительно опоив, добавила несколько фотографий из сейфа проректора, на которых изображены сцены, которые будет трудно объяснить с точки зрения закона, и затем подсыпала сильнодействующий афродизиак парочке подружек, после чего послала им приглашение от лица Майки. Курицы купились. О, какую шикарную оргию застали на месте преступления полицейские. Там ведь еще не обошлось без разборок между участниками. Фелиция ведь не дура, чтобы оставлять свои следы. Все доказательства указывали на других завсегдатаев закрытого клуба. Разразившийся скандал накрыл многих замазанных. До сих пор идут разного рода расследования, опросы жертв, нахождение доказательств и прочее, хотя имеющихся в деле улик хватает, чтобы посадить ублюдков на пожизненное. Что же до Майкла, жаль, но он схлопотал крайне неприятные последствия передозировки, из-за чего больше не сможет заниматься спортом и будет сидеть на лекарствах. Да, тот справочник по медицине был весьма наглядным и интересным. После удачной аферы Фелиция отметила свою победу бокалом шампанского из погреба мецената, который спонсировал проректора, поставлявшего тому шантажируемых студенток для увеселительных вечеров для него и его друзей. Драгоценные камешки она уже раскидала по ломбардам и ростовщикам, а вот одну брошку все же оставила себе, так она ей понравилась. К тому же ужасно шла к ее глазам, но пришлось убрать в потайной сейф, чтобы мать или слуги не обнаружили. Ее же саму ждало новое приключение под названием «Мидтаунская старшая школа», которая обернулась ужасным разочарованием. Где подлые профессора и учителя? Где произвол школьной администрации? Где школьные подростковые группировки? Да в конце концов, хотя бы самые завалящие хулиганы. И нет, качок-спортсмен под этот критерий никак не подходил. Пусть он и создавал впечатление тупой горы мышц, но в его приставаниях Фелиция видела лишь глупую браваду первой знаменитости, которая лишь желала привлечь к себе внимание. Все эти его заигрывания на фоне того, что творилось в ее прошлом учебном заведении, казались невинными ухаживаниями подростка. В его глазах при взгляде на нее даже похоти не было, что говорило о многом. Тем больше это казалось правдой, когда она решила проследить за ним и обнаружила, что Томпсон – очень заботливый и ответственный человек. Он сильно заботится о своей семье, помогает матери и сестрам, подрабатывает, а еще не забывает проявить внимание к Ли Саллан, своей девушке. Блондинка сразу поняла, что весь этот его образ в школе – сплошная маска и притворство, чтобы поддерживать свою репутацию. Его же приставания к ботаникам вообще и Паркеру в частности никогда не переходили грани. Вообще у Фелиции сложилось впечатление, что они просто играют в уже приевшуюся всем игру, чисто для поддержания формы и по привычке, не более, без огонька как-то. А если же черта была близка, то в дело вступала тяжелая артиллерия в лице девушки Флэша, сестры Алекса, подруги детства и иногда Гарри. Хотя Осборн редко появлялся на занятиях, занятый на работе, и его можно было понять, столько потрясений разом, нападение на празднике, потеря отца, еще и компанию пришлось возглавить в одиночку после всего. А ведь он не выглядел как желающий власти человек. Даже наоборот, Осборн скорее создавал впечатление прожигателя жизни, но с принципами. Во всяком случае, так ей казалось раньше, при крайне редких встречах в высшем обществе или при переговорах родителей. Теперь же она увидела иную его сторону. Да, он неплохо себя чувствовал на приемах и даже слегка самоуверенно, зато в школе был просто еще одним простым подростком, со своими увлечениями, мыслями и порывами. Даже его глупые шутки хорошо принимались компанией и не казались чем-то инородным или чуждым. Просто глупые шутки глупого парня, желающего понравиться девчонкам. И сам Паркер, вот уж сложная фигура. При первом взгляде создавалось полное впечатление забитого хлюпика-ботана с очень низкой степенью социализации. Но это лишь для тех, кто мало с ним общается, или с его друзьями. Тот же Гарри совсем не помыкал им, как она думала ранее, а очень даже прислушивался, хотя и проявлял своеобразное покровительство, но лишь как друг, никак иначе. Алекс мог быть неуверенным и мяться, но лишь до определенного момента. Это как резина, или скорее каучук. Пластик сгибается лишь до определенного момента, но далее он может разогнуться, приложив отдачи. Он хороший друг, который всегда старается позаботиться о близких, готов им помочь не за что-то, а просто потому, что так правильно. Она даже слышала, что в младших классах он умудрился подцапаться с Флэшем, когда тот обозвал его сестру. А ведь уже в то время была сильно заметна разница в их комплекции. Тем не менее, с тех пор качок более не проходился по родственнице Алекса, лишь по нему самому. Да и та история с мутанткой показала определенные его черты характера. Эх, не будь он таким слабаком в личном плане, она могла бы и заинтересоваться этим мистером Идеал. А что, если снять очки, причесать, подобрать одежду, создать осанку, научить себя вести, на такого кавалера все эти светские кошелки слюнями и зайдут. Но, нет, все же он не стоил таких усилий. Рядом с собой Фелиция хотела бы видеть другого хищника, а не просто твердого травоядного. К тому же пока она и не рассматривала сам факт подобных отношений, куда интереснее все оказалось при более близком рассмотрении. Та девчонка, что поступила сюда незадолго до Харди. Как оказалось, Джессика Джонс Кэмпбелл была подругой детства Паркеров и шапочно знакома с прочей их компашкой, и нацелилась на милого Алекса, идя к своей цели с грацией носорога. Вот только именно в ее присутствии Фелиция ощущала, как несуществующая у нее шерсть встает дыбом, а все инстинкты заставляют вскочить и зашипеть. Отступила ли блондинка, испугалась. О, нет, как бы не так, наоборот. Сделала вид, что также проявляет интерес к Паркеру, чтобы подергать тигра за усы, фигурально выражаясь. О, этот взгляд, прожигающий ее насквозь. Наверное, если бы не присутствие посторонних, ее бы размазали по стенам, и, может быть, даже ногами. Столько было в нем ревности, обиды и ярости. То, что тень этих же чувств удалось мельком уловить от Терезы, скорее всего, было лишь игрой воображения. Хотя не стоит недооценивать любимых сестер, которые слишком близки с братьями. Сама Фелиция подобных отношений не имела, но слышала что-то такое, или читала. Такая ее игра на адреналине длилась некоторое время, пока Джесси не пропала. Вообще, Фелиция видела, что с отношениями у этой парочки все ни шатка ни валка. Один не замечал и не пытался идти вперед, вторая не решалась переходить к активным действиям. Ей даже стало их жалко, да и скучно. Как бы она ни старалась найти что-то необычное, ничего не выходило. Вся эта школьная пастораль оказалась пусть не идеальной, но слишком уж тихой и спокойной. А девушке требовался экстрим. Ее инстинкты толкали ее на активные и опасные действия. Она даже смогла достать особый костюм и слегка переделать его под кое-какое интересное хобби. Плюс несколько интересных приспособлений. И вот, когда Фелиция решила уже бросить слежку за одноклассниками, произошло это. Первый день, ничего необычного. Она даже от неожиданности не стала сильно наглеть с Алексом. Когда Джессика не пришла на второй день, это уже было странно. При этом не появились и все остальные девчонки. Лишь Паркер ходил на занятия, но по его виду ощущалось, что мыслями он совсем в другом месте. Фелиция было подумала, что та заболела, но, нет, тогда бы и парня тут не было. Каким бы дундуком он ни был, но подобным пренебрежением к своим не славился, как она заметила ранее. К тому же он почти поселился в лаборатории Аскарп. Девушка видела такое. Обычно это случалось, если хочешь отвлечься от проблем. Что же могло случиться с байкершей, что так взбаламутило их компанию? Учителя же будто бы ничего не замечают. Фелиция пробралась в кабинет администрации и нашла справку. Все верно, Джессика Кэмпбелл Джонс взяла больничный. Паркер и Уотсон имеют отметку в журналах и сданные тесты вместе с домашними работами, хотя по факту их не посещают. Явно братец помогает, да и Осборн, скорее всего, спонсирует подобное. Но это никак не приближало ее к ответу на вопрос. Кульминацией странностей стал сегодняшний день. Джессика пришла в школу, общалась только с Терезой и Мэри Джейн. Все время смотрела на Алекса, который, в свою очередь, старался не встречаться взглядами, сидел, будто бы и не знаком с нею, даже не подошел к их компании, не перебросился приветствиями, и они воспринимали это как должное, то есть, поведение парня для них имеет обоснование, пусть и не до конца одобряется. С другой стороны, Джессика, такой взгляд Фелиция уже видела, у себя после того инцидента, с одним маленьким исключением, у брюнетки самокопание было дополнено огромным комплексом вины, интрига, тайны, а Фелиция любила разгадывать такие вот загадки и находить на них разгадки, тем более, чтобы узнать, кому и как удалось сломить эту терминаторшу, параллельно рассорив с неконфликтным мягким пареньком. С другой стороны, это всего лишь обычные подростковые истории. Мало ли что там могло быть, может, девчонка просто загуляла, а Паркер увидел, оценил размер своих оленьих рогов и решил не топтать помеченное пастбище. Может быть, легко. С другой стороны, это не объясняет поведение подружек Джессики. Да и тот пустой взгляд в себя. Она точно ощущает себя жертвой. Изнасилование, тогда откуда чувство вины? К тому же в таком случае уже странно поведение парня. И, опять же, сюда не вписывается отношение подруг. Голова у Фелиции столь знатно распухла от мыслей и догадок, что она решила ее разгрузить, выбравшись на крышу, где ветер обдувал ее лицо, она была наедине с самой собой, чувствуя лишь свободу и легкость. Можно не носить маску стервы или мажорки, как бы она хотела иметь отдушину, с кем можно не притворяться, довериться, поговорить по душам, посмеяться и поплакать, не опасаясь, что тебя унизит, неправильно поймут или используют. Был еще Гарри, но, с его заботами и проблемами, нет, не ее типаж, хотя при прочих равных парень оказался весьма достойным. Мелькнула даже смешная мысль, попробовать соблазнить Паркера, пока он освободился. Но нет, она еще не настолько низко пала, чтобы пользоваться чужим горем, да и ее гордость подобного не позволит. Это если не брать во внимание ее более ранние размышления по его поводу. И да, скорее всего, слежку за ним надо прекратить. Вряд ли тот тип следил за Паркером, как и за делами Осборна. Несмотря на все свои наблюдения, Фелиция не нашла ни одного подтверждения этому. Даже больше, она даже не знает, кто это может быть. Есть подозрения на новых самозваных народных героинь, Ткачиху и Равану, но они обычно действуют по-другому. Хотя вся эта беготня по крышам им близка. Есть еще слушок про какого-то борца за справедливость в адской кухне, но это уж точно не то. Таким образом, ей стоит найти для себя новое приложение для собственных инстинктов и усилий. То, что будет будоражить кровь и разжигать в ней азарт. Хаем, есть даже кое-что на примете. Пусть в этой школе все слишком хорошо, но точно такое не везде. Ублюдков и сволочей хватает, и Фелиция может их вычислять и наказывать, в своем стиле. И начать может с тех, кто близок к фонду Харди, или же, несколько дней спустя, одна из конспиративных квартир. Прошло несколько дней с момента того случая с Килгривом. Признаюсь, что слегка переборщил с показательной жестокостью по нынешним временам. В прошлом такое смотрелось не менее ужасающе, но зато было крайне эффективно. Не просто казнь, а сопровождающаяся длительными наглядными мучениями при стечении народа, который еще не скоро забудет о подобном. Это накрепко впивается в сознание, предупреждая повторные проступки. Отец на моей памяти совершал такое не более дюжины раз за несколько сотен лет, что говорит о многом. Хотя дело не только в эффекте от наказания, но и в том, какой репутацией он владел, как и его догматы и традиции. Люди были иными. Сейчас же многое изменилось, но эффективность все еще должна сохраняться. С другой стороны, это должно было сильно подействовать и на Терезу. Ранее я не устраивал чего-то похожего, просто убивал или калечил. Но если даже Лаура при первом взгляде испытала легкое отвращение, то что уж говорить о других. Впрочем, моя напарница больше негатива проявила именно к самому виду, чем к способу казни. К тому же у нее не стояло выбора, верить мне или нет. Слишком значимой была моя фигура в ее сознании. Боюсь, что изменить подобное можно лишь обнулив ее память, иначе никак. Ее спасение из застенков, а также убийство мучителей стали основой для сильной привязанности. А далее я не наделал повторных ошибок и смог уберечь ее от влияния наставника. Этого было достаточно, чтобы стать центром для ее нового мировоззрения. Чуть иначе отреагировали Гарри и Мэри, как и Юджин. Они-то к подобному уровню жестокости и бесчеловечности не привыкли. Одно дело – обычные преступления, что видишь по телевизору или в кино, и совсем другое – подобная картина вживую. Вот там уже высказались. Более экспрессивно, девушка. Слабее всего, Флэш. Гарри же пришлось даже дать выпить. Слегка. Парень отнюдь не алкоголик, но расслабиться после увиденного ему бы не помешало. А там уже и Мэри позаботилась. Вообще, хваткая девушка. Она сейчас продолжала тренироваться с Лаурой в рукопашном бою, хотя лучше всего работала с танфами и мечом. Параллельно занималась своей способностью и медитировала под моим контролем. Обе ее личности нужно было примирить друг с другом и попытаться максимально сблизить. Прогресс хоть и небольшой, но был. Уже сейчас их сознание было единым, а не разделялось, как и память. Ранее при переключении могли возникать провалы в памяти, но на текущий момент удалось их нейтрализовать. Хотя и нелегко. Все из-за травмы в детстве. Попытка изнасилования в детском возрасте – не то, что хотелось бы переживать девушке. Особенно, когда в роли агрессора – один из родителей. Это и стало спусковым крючком как для расщепления личности, так и триггером по активации мутаций. Сама Мэри этого не помнила, в отличие от кровавой. И вторая же была более агрессивной, недоверчивой и жестокой, чтобы не страдать от того, что фактически убила своего отца, а заодно и мать, которые все же были ей близки и все еще любимы до инцидента. Пусть отношения к тому моменту не складывались с обоими, но она была слишком мала, а их прегрешения слишком ничтожны, чтобы успеть отвратить окончательно. И тогда и появилась иная личность, которая не должна была испытывать подобных проблем при самозащите. Мне пришлось заставить Мэри пережить все заново и полностью осознать как свои поступки, так и то, что ее вынудило на подобное. Алкоголичка-мать, ходящая налево, жесткий отец, который вел себя неадекватно ввиду этих обстоятельств. Скорее всего, там еще что-то было замешано, но узнать мы уже не сможем. Мэри вспомнила лишь, что тот как-то назвал ее дочерью проститутки и чужим ребенком, но сомневаюсь, что это так. Судя по найденным фото, она имеет достаточно с ним сходств, чтобы утверждать обратное. Тем не менее, несмотря на большое количество поводов, Мэри пришлось не один раз проводить через черту, чтобы она это приняла, не убегая от реальности и не переключаясь на кровавую. Вот на этом этапе сильно помог Гарри. Девушка же потянулась навстречу. Не думаю, что у них прям так ярко расцвели чувства друг к другу. Скорее всего, подростковые гормоны, жажда романтики и взаимные секреты и тайны сблизили и позволили рассмотреть друг друга в качестве партнера. К тому же оба были неуродливы, приятны на взгляд и общение. Да и не окунувшиеся в пучину страсти мозги позволяли найти выгоду в подобных отношениях. По большому счету, они лишь взаимно использовали друг друга к общему удовольствию. Мне надо было только проследить, чтобы они не наломали дров поначалу из-за собственной неопытности. Впрочем, Гарри и Мэри оказались достаточно разумны, чтобы не торопиться. Так, они начали всего лишь с необременительных ухаживаний, разговоров и поддержки друг друга. Затем Гарри пригласил ее на прогулку. Времени прошло не так много, чтобы говорить нечто определенное, но думаю, что у них получится хорошая работа партнеров. И если не вмешается случай, это может перерасти и в нечто большее, как у нас с Лаурой. Но своим поступком с Килгривом я не только желал напугать всех, но и предупредить знающих. О том, что подобное сделал паук, оставлено достаточно следов для тех, кто в курсе моего альтер-эго. Криминал сейчас сильно встревожен после возвращения Манфреди. Добавить сюда активность Фиска и появление Руки. Это точно должно закончиться переделом зон влияния. Просто Килгрив стал тем камешком, что сдвинул с места лавину. Его нападки на итальянскую мафию здорово ударили по их престижу. Теперь они взбудоражены, возбуждены, подготовлены и жаждут мести. К тому же, если они ничего не предпримут, это покажет их слабыми в глазах прочих воротил преступного мира. Им надо срочно реабилитироваться. Фиск же со своей жадностью точно не пройдет мимо крупных разборок. Да и с Манфреди они старые противники. Ранее именно Амбал попортил много крови седовласому, отчего у него прихватило сердце, на лечение которого он и уехал. За это время противник смог сколотить сильную банду и бизнес, повязав многих и многих влиятельных лиц, став неофициальным королем преступного мира, как его иногда называли за глаза. Но пока даже Нью-Йорк был не полностью под контролем Фиска, и он не упустит возможности исправить подобное положение дел. Заодно это напряжет полицию и ЩАИТЭ. Если я выступлю наемником одной из сторон конфликта, то это точно повлечет за собой последствия. Моя эффективность говорит сама за себя. К тому же у Фьюри компании есть сильный такой зуб на меня за некоторые прошлые миссии. Они уже давно охотятся за пауком, как и ЦРУ, ФБР, СИС, КГБ и прочие. Насолить и привлечь к себе внимание за эти годы я успел многим. Спасибо Ромасу и его проверкам задачам. Но, кроме всего этого, я также хотел, чтобы они отвлеклись от попытки выследить Терезу с Джессикой, оставив их на некоторое время в покое. Вряд ли насовсем, но без усиленного внимания девчонкам будет безопаснее. Сейчас у них будет сложный период. Это я понял еще по поведению в школе. Джессика, она оказалась сломлена. Ее действия на службе у этого ублюдка и то, что она показала при моем появлении, сильно ударило по ее гордости и самоуважению. Судя по всему, девушка считает, что предала свои принципы, предала меня и чувства ко мне. Она даже не пыталась подойти ко мне и все объяснить, хотя взгляд был очень говорящий. И то, что я не смотрел в ее сторону, не говорит, что не мог этого видеть, как и ее метание вместе с истериками. На моей территории от меня нет тайн, а школа уже давно опутана моей паутиной. Да и тот заброшенный завод, который девчонки все же заново переоборудовали под свою берлогу. Встречаться в комнате друг у друга было бы небезопасно, тем более перед или после их вылазок по ночам. В общем, у Джессики сейчас сильный кризис, и помочь ей мало кто может со стороны. Тем более Тереза или МДЖ, они просто не знают, как это сделать. Возможно, я мог бы помочь, протянуть ей руку помощи, сыграть на разрушение ее личных устоев, чтобы показать себя с выгодной стороны, открыться. Но, я не был уверен, что это сработает. Да, вероятность высока, но не максимально, как в случае с той же Мэри. На нее у меня была управа при крайнем случае неудачи. А вот с Джессикой будут проблемы. Убить ее я мог, но, в таком случае у меня были бы проблемы с сестрой. Сейчас паук для Терезы противоречивая фигура. Но если бы я причинил намеренный и явный вред ее близким, то ни о каком доверии в дальнейшем сближении не могло быть и речи. Даже то, что я ее брат, не помогло бы мне. Так что сближаться с Джессикой я не стану, как Алекс. Но вот как паук, тут есть варианты. Как назло, у меня возникли некоторые неудобства. На связь со мною после долгого затишья вновь вышел один из кураторов местной ячейки Гидры. Через него передо мною поставили задачу и предоставили данные о цели. Вот только от нее пахло такой подставой и проблемами, что я пока был весь в сомнениях. Да, я уже на заметке у ЩАИТА, но пока не нарывался настолько, чтобы выйти на топовые позиции по их красному списку. Это уже не говоря о переходе в черный, лишь на границе между желтой и красной, и то из-за моих способностей и опыта, не более. Меня не воспринимают угрозой национальной безопасности, пока. Но если я выполню указанное задание, то мигом переквалифицируюсь. Не скажу, что меня подобное страшит, но это станет опасно для моих планов. На меня натравит лучших оперативников, усилит наблюдение, сократится скорость реагирования, а уж про уровень проверки на малейшие посты в социальных сетях и сообщениях по телефону поставит мой уровень незаметности под угрозу. Я уже не успею стирать все нужные записи вовремя. С другой стороны, это явно проверка. Фактически, меня хотят повязать, не кровью, да, но тем, что подставит под дуло сильной военной машины, и спастись от нее в одиночку мне будет крайне сложно, и тогда мне предложат защиту в обмен на службу, более глубокую, чем сейчас. При отказе, могут и вовсе слить, а если соглашусь, то, хм, тут уже могут быть нюансы, особенно если поставить себя на уровень Ромаса. Он был одним из кураторов, не ниже того, что направляет мне сейчас заметки по заданиям и дает доступ к ресурсам и базе данных. Но все это крайне ограничено и уж точно недостаточно для моих нужд. Но если получить уровень повыше, то и свобода действий, как и уровень посвящения, у меня увеличится соответственно. Проблема тут лишь одна, нельзя открывать свое лицо, а к членам совета меня не подпустят и близко без опознания личности. Ну, пока это не столь уж и важно. Тем более, я почти уверен, что это кто-то из верхушки ЩАИТА либо правительства США, которое имеет высокий доступ к работе с агентством. Уж слишком мощное обеспечение у них фактически в штаб-квартире своих политических противников. Да их информированность, я еще не настолько идиот, чтобы не понимать, что мне открыли доступ к архивам именно ЩАИТА, а не чьи-то еще, то есть напрямую. Выводы из этого весьма интересные. Так что да, Дружить с этой стратегической интервенционной тактикой оперативной логистической службой будет слишком глупо с моей стороны. О подобной попытке Гидра узнает раньше, чем сам Фьюри, и примет соответствующее решение. Хорошо, поиграю по их же правилам. К тому же так будет проще в еще одном витке моего плана, ведь на финальном этапе он не предусматривает ни вражеских, ни нейтральных структур, лишь те, что будут подчиняться мне и моей империи на службе человеческой цивилизации. Никаких исключений, а названия, они никогда не играли роли. Таким образом, приняв решение, я уже приступил к составлению плана. И да, в этот раз мне понадобится более серьезное прикрытие. Боюсь, одной лауры может не хватит, если не хочу провала. Секретная тюрьма Щайтеа – это не то место, из которого просто выбраться. Проникнуть же будет чуть проще, пусть и не намного. Лекс отвлекла меня от расчетов Лаура, разворачивая экран ноутбука. Там как раз проигрывался ролик, снятый на телефон, где происходило какое-то цирковое шоу, как можно было бы подумать. Разве что спецэффекты слишком натуральные, да и персонажи больно знакомые. Хм, мои губы разошлись в улыбке, позволяя показаться иглам клыков меж губ. Возможно, мне не придется проникать туда против воли. Хозяева с удовольствием пустят меня сами. Некоторое время назад, Тереза Паркер. Спасение Джессики из лап маньяка прошло не так, как ожидала сама Тереза. Точнее, это вышло даже слишком просто. Первоначально девушка просто хотела увести подругу подальше от сомнительного типа, проверить ее на наркотики и провести беседу, если окажется, что это было по собственной воле. Хотя Тесса сомневалась в последнем. Та Джессика, которую она знала, ни за что бы не поступала подобным образом. Да и уж точно не одевалась так, и все прошло быстро и просто. Она проследила за этой парочкой, дождалась, когда стемнеет. Хотела все сделать спокойно, когда они уснут, но увидев, к чему оно идет, решила не медлить. Ворвалась, схватила Джессику и уже хотела бежать, как мысли снова начали путаться. Еще и подруга решила сопротивляться, правда, как-то не особо старательно, если помнить про то, что она вообще-то умеет драться в рукопашную лучше самой Терезы. Впрочем, воздействие химии было уже куда меньше, чем ранее. Она бы все равно смогла справиться с этим и сбежать, разве что с агрессивной Джонс было бы сложнее, но тут по мозгам ударило присутствие кое-кого знакомого. Паук, он был рядом, и коктейль гормонов в ее крови подстегнул все реакции ткачихи, заставив резко активизироваться, схватив в охапку подругу, после чего убраться подальше. Как бы она ни хотела с ним встретиться, но случай был не особо подходящим. К тому же Тереза была уверена, что они еще встретятся, и не раз. В итоге она привела Джессику на их базу, где по-быстрому раздела, заставила принять холодный душ, после чего насухо вытерла и положила в кровать, укрыв одеялом. Как же удачно, что они успели оборудовать это место с неделю назад, а то вести напарницу к себе домой было бы откровенно хреновой затеей, учитывая брата. Да и в больницу им путь заказан. С другой стороны, интернет был в ее распоряжении. Пришедшая чуть позже МДЖ помогла приобрести нужные лекарства, так что процесс с проверки и очистки крови прошел отлично. И да, Тереза не ошиблась. Вернее, она смогла понять, что с Джессикой точно что-то не так. Другое дело, что девушка не была столь сведуща в этом, как ее брат. Но уж определить ненормальный уровень гормонов в крови, а также сильно угнетенное состояние сознания, ее понимания хватило. На всякий случай Тереза взяла образец крови Джессики для компетентной проверки, после чего начала ее чистку. И это дало результат буквально на глазах. Джесс начала постепенно оживать, ее глаза приобрели осмысленное выражение, а на лице появился румянец, ненадолго. Почти сразу она побледнела, ее вырвало, а сама девушка затряслась мелкой дрожью, кутаясь в одеяло. Тереза было испугалась, но услышав всхлипы, поняла, что у Джессики всего лишь отходняк после стрессового состояния. Хотя всего лишь, не очень правильное определение. Джессика явно была не в себе. Ее плач длился почти полтора часа, перемежаясь невнятными сиплыми криками и попытками что-то сказать, но настолько невнятные, что даже с развитыми чувствами Тереза ничего не могла разобрать, лишь обнять подругу и прижать ее к себе, поглаживая и поддерживая. С другой стороны также сделала и МДЖ, и они уснули. Ближе к обеду они проснулись и смогли более-менее нормально поговорить, чтобы все узнать. И Тереза вновь порадовалась, что доверилась своей интуиции. Тот парень ужасная тварь. Он оказался хуже, чем наркоторговцем, мутантом, чья способность подчинять тех, кто находится рядом с ним достаточно долго. Сама Джессика попала под его влияние за несколько минут, и Паркер с ужасом поняла, что если бы не появление тогда паука, то могла также оказаться во власти этой мрази, останься она там хоть немного дольше из-за драки с подчиненной подругой. Тем не менее, вставал в полный рост вопрос о том, что теперь делать. Этот парень знал их имена, адреса, а также учебное заведение, и он достаточная сволочь, чтобы прийти и использовать их одноклассников, друзей или даже родных. Тут Терезу молния прострелила. Алекс, он же мог. Она тогда едва не сорвалась домой, если бы не одергивание МДЖ. Рыжеволосой подруге удалось немного вправить ей мозги и перестать паниковать, ведь есть телефон. Хотя гудки и пополняли количество седых волос на голове Терезы, но когда раздался усталый и немного раздраженный голос брата, она едва не расплылась лужицей по полу. Она никогда не была так рада выслушивать его нотации, как сейчас. Он был в порядке, с ним ничего не случилось. И да, она несомненно исправится и больше не заставит его так вертеться, прикрывая ее от учителей и родителей. Фух, вовремя она скрестила пальцы, едва успела, когда поддакивала в трубку. А главное, не заставит его волноваться и уже завтра придет. И на этом радость схлынула, стоило только увидеть лицо Джессики, когда Тесса отключала звонок. Энда, та смотрела на нее, но не видела. И наверняка это из-за голоса брата, что был слышен всем тут. ТСК, не подумала, как и о том, что теперь с этим делать. Все же он видел ту сцену в кафе, и пусть Джессика не могла за себя отвечать и вообще желала их защитить, но, как это объяснить ему, без раскрытия всей той кучи тайн, Тереза даже не представляла себе, что делать. Да и, поверит ли он, вот будь она сама на его месте, то первым делом попросила бы обратиться к психиатру. Во вторую очередь, ужаснулась бы и постаралась держаться подальше. Просто, чтобы все эти проблемы не задели ее саму. ХМ, точнее, так бы поступили 90% людей, будучи адекватными. Сама девушка себя к таковым не относила. А вот брат, он слишком не приспособлен даже к обычной жизни, не то что к супергеройской. Это открытие только сделает его жизнь более невыносимой и опасной. Нет, посовещавшись с девочками, она решила все же не рассказывать ему ничего. Они попытаются вернуть все как было. Это же сгладится со временем, верно? Не сглаживалось. Хотя часть груза с их плеч упала после того репортажа о находке полиции. Энда, Тереза даже слегка ужаснулась тому, что сделал паук с этим типом. А в том, что это был именно он, она, да и Мэри Джейн вместе с Джессикой, были уверены. Больше некому. Ну и все эти описания про подсаженных плотоядных пауков, которые смаковали журналисты. Бие-е. Другое дело, что его бывшая жертва смотрела на мучительное лицо Килгрива с какой-то мрачной удовлетворенностью. Да, ей тоже было слегка противно, но знать, что мучитель получил по заслугам, успокаивало. К тому же они могли больше не переживать на его счет. Пусть такой поступок не красил паука, но он все же совершил отчасти полезное для них дело. Вряд ли сама Тереза смогла бы убить человека. А как еще остановить того, кто может подчинять людей рядом с собой? Хуже обстояло дело с братом. Тот замкнулся в себе и даже отстранился. И не только от Джессики, но и от нее самой. Это ощущалось особенно остро после всех дней, когда она провела за поисками подруги. Единственный, с кем он общался, Гарри, который изредка приходил на занятия. Да и все. Казалось, что он с Флэшем чаще перебрасывается их привычными шпильками, чем с нею. И дома ситуация не улучшилась. Алекс приходил очень поздно и сразу шел в свою комнату, а утром вставал и уходил на занятия раньше ее. После школы же отбалтывался занятостью в лаборатории, уходя в Аскарп, где снова проводил время до позднего вечера. Тереза попыталась его дождаться и прижать к стенке, чтобы вывести на разговор, но ничего хорошего из этого не вышло. «Я просто понял, Тесс, что это не мое», — сказал он, глядя ей в глаза через стекла очков. Даже попытался улыбнуться, вот только в глазах никакого веселья не наблюдалось. «Я не такой, как все. Вам всем нужно немного другое от жизни. Веселье, активность, гулянки с друзьями. В этом нет ничего плохого. Но, я так не могу. Не могу притворяться, что мне это нравится. Не могу играть того, кого ты или Джессика». Тут его голос дрогнул, показывая, что девушка смогла запасть ему в душу сильнее, чем он показывает. И его переживания на ее счет куда глубже. «Я не такой, какой ей нужен. Нет, Лекс, ты не понимаешь. Он ее обманул. И она была под наркотиками, покачал он головой, смотря пронизывающим взглядом в глаза сестры. Я понимаю, о чем ты говоришь, но это немного не так работает. Даже если бы он накачал ее героином по уши и воспользовался этим, то не смог бы заставить делать ничего, чего бы она сама подспудно не хотела. Максимум, превратить в бревно. Человеческий мозг и сознание – сложная штука. Но уже давно установлено, что ни химия, ни банальный гипноз не смогут вынудить человека делать то, что противно его натуре. Например, так нельзя заставить совершить самоубийство или убийство, если человек отвергает подобную идею всем сердцем. К тому же, там, в ресторане, может, она и была слегка заторможенной, но вполне четко осознавала, кто перед нею и что она делает. Так что, он снова покачал головой и опустил взгляд. «Не надо, Тесс. Послушай, ей сейчас тоже нелегко. Джессике требуется поддержка после случившегося. И вы с МДЖ ее оказываете, как хорошие подруги. Надеюсь, вскоре ей станет лучше. Если что, я могу поговорить с Гарри по поводу психолога для нее. Он должен знать хорошего специалиста. Но, нет, Тесса», резко остановил брат ее речь, сказав более жестко, чем обычно. И Тереза замолчала, с удивлением смотря на него. Чтобы брат кричал, она почти не помнила такого даже в детстве. Тем более, на нее. Он всегда был тем, кто заботится о ней. И чтобы так разозлиться, это просто обескураживало и сбивало с мысли. «Не надо. Я уже сказал, что понял, ничего бы все равно не получилось. Я, ботаник, будем откровенны. Мне спокойнее и милее пробирки, формулы, расчеты и прочее, чем вот это вот все свидания. Рано или поздно я бы все равно ей наскучил. Наверное, мне нужен кто-то вроде доктора Октавиус, такой же помешанный на науке человек. Хотя семьей мы будем своеобразной», грустно хмыкнул он. «Ладно, сейчас и в самом деле поздно. Я пойду спать, Тесс. Передай тете от меня спасибо за ужин и извинись, что не успел вовремя». Тот разговор надолго выбил саму Терезу из колеи. Она поняла, что не только Джессике нужна была помощь, но и кое-кому иному. Вся эта ситуация очень сильно отразилась на Алексе, сделав ему не менее больно. А она этого даже не замечала, принимая его помощь как саму собой разумеющуюся. Даже ни разу не сказала по-настоящему спасибо. Просто отвечала на автомате, не заботясь ни о чем, кроме своих дел. И теперь это привело к закономерному результату. Ранее Лекс был достаточно активным лишь благодаря тому, что она и МДЖ его постоянно отвлекали и заставляли вникать в дела группы и школы, а также их кружка по интересам. Был еще Гарри, но он был не столь часто рядом, хотя также не оставлял брата в покое и помогал в его социализации. Теперь же, когда произошла ситуация с Джесс, это ударило по нему, а сама Тереза этого просто не заметила. Некому было присмотреть за Ликсом в период его метания и переживаний, в период, когда он был наиболее уязвим морально. Тогда он сам решил со всем справиться. Брат и раньше не особо показывал свои проблемы и обиды, стараясь не нагружать близких этим, а теперь он вовсе замкнулся в себе, как в скорлупе, только вот не простой, а будто бы из стальных пластин, которые так просто не вскроешь. К тому же полностью, с головой, ушел в свои исследования, стремясь заглушить боль энтузиазмом. Делал так, как умел и мог в его состоянии и понимании. Проблема в том, что теперь сама Тереза не знала, как пробиться через выстроенные им стены и вернуть того прежнего Ликса, который был с нею все эти годы. Ее чуткий, добрый и заботливый брат, который всегда мог помочь, поддержать и решить любую проблему. Его больше не было рядом, и виновата в этом лишь она сама. Да, все было не столь однозначно, и она ни в коем случае не променяла его на подруг или еще что. Но, факты, упрямая штука. Именно подруге она рассказала о своих способностях, а не брату. Именно с МДЖ они веселились и обсуждали планы на будущее, не с ним. С Джессикой они совершали их первые вылазки и боролись с преступностью, не с Ликсом. Именно ей на помощь пришла Тереза, забросив все дела, не брату. И переиграть подобное будет, если не невозможно, то очень сложно. А уж решиться на открытие тайны. Нет, не сейчас. Тереза опасалась, что подобное только сильнее ударит по нему. С тех пор дни в школе превратились в настоящий кошмар не только для Джессики, но и для самой Терезы. Видеть Ликса, хотеть с ним поговорить, все объяснить и, да просто обнять его, как в детстве, и прижаться. Но между ними встала стена из лжи и непонимания, которую теперь будет непросто разрушить. Хорошо еще, что та новенькая, Харди, перестала к нему клеиться. Ну да, для нее это и в самом деле была просто игра. Забавная, пока есть с кем играть, вроде Джессики. Теперь же брат стал для нее неинтересен, нет элемента развлечения. Пусть после подобного презрения к блондинке повысилось, но тем не менее в чем-то Тесса была ей благодарна. Терпеть ее насмешки и приставания к Ликсу было бы тяжелее во сто крат. Видеть, что ему хорошо с кем-то еще, помимо нее самой. Вот только проблемы и не думали ждать, пока все придет в норму. Очередное окончание учебного дня встретило их улыбающимся шатеном в достаточно модной одежде, что стоял рядом с машиной и улыбался им. Сначала было даже не совсем понятно, что подобный пижон делает рядом со школой. Может быть, ухажер Фелиции, но нет, нервно спрятавшаяся за ними Мэри Джейн указала на цель точнее, чем плакат 6х10. «МДжей», спросила у нее Тереза, «прикройте меня, я потом все объясню». Умоляюще требовательно, хотя как ей удавалось подобное совмещать, тот еще вопрос, прошептала рыжая. «Хей, МДжей», тем не менее парень ее заметил, несмотря на уловку. «Ну, это не мультик, глупо было предполагать, что этот трюк удастся, а я как раз тебя жду, не хочешь?» «Нет», поспешно отрезала та, вставая и делая вид, что все нормально. «Я очень спешу, мы, да, мы идем на репетицию, и так уже опаздываем», сильно, выручила подругу Тереза. «Вот как», улыбка парня слегка поблекла, но ненадолго. «Тогда я могу вас всех подвести, просто скажите, куда нужно, заодно и послушаю, как ты играешь, уверен, что замечательно». Нет, не выйдет, у Терезы очень требовательные родители, боюсь, они не то подумают. Давай в другой раз, я могу высадить вас пораньше». Кажется, этот парень не понимал намеков. «Не стоит, правда, Моррис, мы сами дойдем. Хм, может, хотя бы на выступление пригласишь, раз с репетицией такие сложности?» «О, обязательно, вот и отлично», снова улыбнулся парень, после чего еще раз посмотрел на них каким-то не слишком приятным взглядом, сел на авто и уехал. Девушки еще какое-то время шли, проверяя, следует ли он за ними или нет, но все вышло как надо, этот тип на тачке больше не показывался. В итоге решили сегодня все же действительно собраться в комнате Терезы, чтобы одноклассница объяснила, что именно происходит. «Понимаете, это мой друг детства еще с тех пор, когда я жила с отцом», мрачно начала Мэри, сев в компьютерное кресло. «Он так-то неплохой парень, даже выручал меня. Я частенько пряталась у него, когда батя напивался и мог меня поколотить, да и просто прикрывал. Но у него самого все было не так уж хорошо. Его частенько поколачивал отчим за плохую учебу, невыполненную домашнюю работу. А мама не сильно обращала на это внимание. Тот содержал их семью. К тому же его дразнили ребята в школе. В общем, Моррису сильно доставалось. Наверное, я единственная, кто хорошо к нему относился. Вот только он не понял, что это было только по дружбе. Моррис оказался слишком прилипчивым, доставучим. Ну, да, есть такое, подтвердила уточнение рыжеволосая девушка. Он просто не принимал отказа. Всегда бегал за мной, хотел помочь даже тогда, когда мне это не требовалось. Его внимание было крайне навязчивым и становилось иногда неприятным. Но я старалась терпеть, чтобы не сильно обижать, все же жизнь у него была не сахар. А потом, я переехала сюда к тете, не знаю, что там было потом. Слышала, что отчим отдал его в военно-морское училище год назад или около того. Как он снова оказался в Нью-Йорке, без понятия. К тому же его семья и раньше не славилась большим достатком. А теперь Моррис одевается слишком неплохо, и вы видели его тачку. Мы случайно пересеклись на днях, я и не думала, что он меня узнает, но... Я случайно проболталась про школу, и теперь он каждый день меня караулит рядом. Так вот почему ты вчера ушла пораньше. Да, думала, он отстанет, с сожалением проговорила Мэри Джейн. Но, видимо, в этом он не изменился. Думаешь, связался с плохой компанией? Не знаю, но я бы не хотела этого. Моррис, неплохой парень, но... Ладно, давай просто постараемся держаться вместе. Если он будет на тебя давить, дадим отпор, решила Тереза. На самом деле... Тесса и не думала следовать тому, что сказала. Эта история с Моррисом Бенчем была достаточно необычной, а МДжей все же ее подруга, чтобы пускать все на самотек. Уже один раз так поступила, теперь не знает, как расхлебывать. К тому же дело могло бы помочь им всем отвлечься от проблем в личной жизни. Вот только привлекать их оракула к новой вылазке было бы нежелательно из-за личной вовлеченности. Если она окажется права, то это сыграет на чувстве вины Мэри Джейн, а если нет, то на ее необоснованной паранойе. Таким образом, отправив подругу домой, она сама вместе с Джессикой договорилась устроить слежку за этим типом. Ничего сложного не должно было быть. Он не казался каким-то опасным гангстером. Обычный парень, которому повезло в жизни. Даже если он и связался с чем-то незаконным, то, скорее всего, на подтанцовке. О, как же она ошибалась. Если первые ночи все было еще нормально, точнее, ничего проблемного или неожиданного. Парень катался по городу, встречался с несколькими людьми, иногда заезжал на известные мероприятия и выставки, то вот потом, накануне тот неожиданно переоделся и в достаточно бедной одежде отправился к адской кухне, и там зашел в ломбард, который точно не мог быть не связан с криминальным миром. Похоже, сомнения МДЖ и Терезы оказались более чем обоснованы. Выходит, те его походы в музеи и выставки – контрабанда, но нет, это было куда прозаичнее. Моррис Бенч оказался всего лишь вором, но далеко не обычным. Он умел управлять водой. Это стало понятно уже внутри выставочной зоны, куда девушка проникла вслед за ним, оставив Равану сторожить снаружи. Там Тереза увидела, как вода спокойно проникла внутрь изолированной витрины, не повредив датчики охранной системы, после чего спокойно достала оттуда ценные вещи. Конечно же, к тому времени все стало ясно, нужно было задержать нарушителя. Девушке ничего не пришло в голову, как включить сигнализацию, для чего она метнула паутину прямо в витрину, разбив ту. «Блядь, что за... ты?» Парень мигом заметил проблему и нашел неожиданного свидетеля. Его лицо, обращенное в сторону Терезы, отражало лишь злость и страх. «Какого черта тебе тут понадобилось, насекомое?» Он метнул в ее сторону струю воды, пока сам старался убежать прочь. Но не тут-то было. Девушка ловко перепрыгнула через жидкость, мельком отметив, что на стене остался след, будто бы от ножа. Это становится опасным. Бросившись следом за Моррисом, Тесса связалась с Джессикой, попросив ее встретить преступника на выходе. Сама же пыталась всячески тому помешать, метая паутину, но вор оказался крайне умел. Он отлично умел управлять своей мутацией, блокируя попадание по себе. Только больно много ругался матом и распалялся. Когда Тереза предвкушала на выходе ловушку для противника, то оказалась неприятно удивлена. Равана просто не появилась. Как бы ткачиха ни звала ее, та лишь дышала в микрофон, но не спускалась. Сначала Тесса даже грешила на соучастника, но, нет, хватило лишь одного взгляда, чтобы увидеть, как ее напарница сидит на карнизе крыши и мелко дрожит. Это было плохо. Посттравматический стресс, или что? Сейчас было не время. Она едва не упустила преступника. Погоня продолжилась, но теперь Паркер оказалась сама по себе. Помощи точно не будет. А полиция? Нет, они не справятся с этим. Это доказали пара патрульных, выруливших навстречу лихачу. Тот смог водой из уличного гидранта разбить им стекла и повредить что-то под капотом, отчего потянулся дым. Девушке снова пришлось отвлекаться, чтобы вытащить полицейских наружу, после чего вновь на большой скорости бежать следом за машиной Морриса, благо фургон ранним утром был достаточно примечательным на почти пустых дорогах, но ненадолго.